Дейенерис. Дени прибыла на драконий камень этим утром. Сейчас, уже под вечер, она находилась в палате расписного стола, где за картой Вестероса собрались ее союзники, Варис и Лария Сент из Дорна, Ярый Тион Грейджей, леди Алина Тирелл, Риана, обсуждающие варианты взятия столицы и свержения Серси. На протяжении всего того времени, что они находились здесь, юная Таргариен хранила молчание. Ей нужно было время, чтобы привыкнуть к новому необыкновенному ощущению. Она знала, в чем оно состоит. Она не помнила дня своего рождения, но сейчас в ней проснулось чувство чего-то несказанно родного. Будто нечто внутри Дени так долго спало и проснулось только сегодня, когда она ступила на песчаный пляж и прикоснулась к земле. В тот момент она вспомнила обещание Дрова свергнуть мужчин в железных одеждах и снести их каменные дома. Сейчас она была близка к воплощению своей мечты, как никогда. Но вряд ли после покушения на Дейенерис ее солнце и звезды думал о том, что железные люди в каменных домах могут оказаться, скорее, рабами колеса, нежели его непосредственными участниками. Как ни думала и она, плывя сюда, Дени вспоминала меринского старика, намеревающегося вернуться к своему хозяину, кого она хочет освободить. И что сказал бы ей сир Джорах, будь он рядом, о том, что простым людям мобильный урожай куда важнее политики и войны. Дени, уже потратив достаточно времени на поиск армии и союзников, думала над тем, чтобы изменить принципам, довольно ожиданий. Когда она наблюдала за драконами, летевшими вдали над бушующим морем, сквозь поток мыслей до нее донесся голос Вариса. 2 недели назад жители столицы подняли бунт против Серси Ланнистер из-за взрыва септы Бейлора при помощи дикого огня. Некоторые из них были казнены, кто-то бежал из королевской гавани в соседние государства. При упоминании септы Алина молча склонила голову, а на Дени снова нахлынули воспоминания о рассказах брата. Узурпаторы приложили руку к смерти их отца, не уставал возмущенно повторять властолюбивый Визирис. Вот только она, в отличие от брата, всегда старалась помнить, почему убили Эйриса и за что его прозвали безумным королем. «Тогда это наш шанс», — разгоряченно воскликнула Эллария. «Раз столица ослабла, мы с легкостью ее возьмем». «Не все так просто», — возразил паук. «Эурон Грейджой прибыл к Ланнистерам со своим огромным железным флотом. Мои люди готовы нанести ему удар». Яра прислонилась к столу карте, усеянному миниатюрными фигурками львов, волков и драконов. «Мой дядя коварен, но высокомерен и уверен в своем стратегическом преимуществе. В его уме, его же слабость. Это еще не все», — продолжал Варис. «На стенах города со всех сторон возводит скорпионов. Это огромные арбалеты, способные пробить что угодно, в том числе и чешую дракона. Тогда», — подал голос Тирион Ланнистер, обращаясь к Яре, «Эурону не составит труда держать свой флот как можно ближе к городу, чтобы усложнить наше положение. Со стен королевской гавани ваши корабли накроет град огромных стрел, и они потонут». Одни разговоры. Все эти прения сторон были так не похожи на завоевание, которым жила Дейенерис последние несколько лет. Ее планы непременно подразумевали под собой битву. Битва, войну, война, жертвы. Среди противников, сторонников и невинных. Это и есть строительство нового мира, в котором не останется никого из старого поколения. Но воспоминание о том престарелом рабе все никак не оставляло ее. А верный ей сир Джорах, так горячо любящий Дени, был работорговцем, приказ о казни которого до сих пор действителен в столице. Если кто-то из рабов довольствуется своим положением, а кто-то из хозяев так предан освободительнице, чем именно грезит Дени, насколько она похожа на милостивую королеву, на милостивого завоевателя, напомнил бы ей о милосердии Мормонт или сир Баристан. Все эти мысли, в совокупности со спорами, развернувшимися сейчас в зале, заставляли импульсивную Дени принять решение. «Я полечу туда завтра», — уверенно заявила Дени. Она повернулась к своим союзникам, старательно держа прямую осанку. В спину ей подул холодный соленый ветер с моря, попутный, но морозно обжигающий. Все присутствующие замерли и воззрились на нее, не смев проронить ни слова. Это был один из тех моментов, когда королева ощутила на себе тяжесть своих слов и реакцию собравшихся на них. Во встревоженных глазах Тириона она прочла свои опасения. Простолюдины могут и не принять ее. Тем не менее, она завершила свою мысль, четко проговаривая слова. «Завтра я осажу королевскую гавань сама. У меня 3 драконов, их силы вполне должно хватить на это. Ваша милость». Тирион раскрыл рот, намереваясь что-то сказать, но собраться с духом ему удалось далеко не сразу. «Моя королева, если вы задействуете драконов, то то в конце концов будете править лишь пеплом. Моя неразумная сестра уже причинила этому городу достаточно боли и разрушений. Прошу, не повторяйте ее ошибок». Дени прекрасно понимала, что ему тяжело себе представить некогда родной ему город в огне. Отчасти она завидовала ему. Тирион знал, что такое родина. Во время их разговоров в Мерине его глаза загорались живым огнем каждый раз, как он представлял улицы столицы, ежедневно кишащие жизнью. Пока солнце садится на западе и встает на востоке, жизнь в городе узурпаторши. Серсия считает себя правой, но ее правда горит зеленым смертоносным огнем, думала Дени. «Я не стану превращать столицу в пепел», помолчав, сказала Дени, «но определенную силу применить стоит. Вы говорите», она перевела взгляд на Вариса, «большинство людей покидают столицу, значит, город быстро пустеет». Паук молча кивнул. Она едва заметно улыбнулась, но все равно не до конца доверяла ему, несмотря на сообщенные сведения. Если люди просто хотят не умереть от голода, не думая о правителях, на какого именно правителя направлены чаяния Вариса? Сейчас она слишком возбуждена от мысли о предстоящей осаде, чтобы думать о евнухе. Серсия совершила ошибку, из-за которой в один миг потеряла союзников и доверие горожан. Я не буду медлить. Если она приказала возвести скорпионов на стенах, значит, она в отчаянии. Я на верном пути. Тирион задумался, на мгновение его взгляд остановился на том месте карты, где располагалась модель утеса Костерли. Дени заметила, как его зрачки бегают от него к столице и обратно. Думаю, моя сестра созвала войско из утеса Костерли в Королевскую гавань для защиты города. В таком случае, солдат в столице сейчас на 20 тысяч больше. Карлик переставил двух львов утеса во внутреннюю крепость Красного замка. Смехотворно. Моим драконам не страшно никакое войско, не сдержав ехидного смешка, сказала Дени. Если скорпионы, начал Тирион, но Дени его перебила. Мои дети подлетят к городу с разных сторон и разрушат арбалеты на стенах. В этом и состоит мой план. Алина Тирелу взглянула на нее с мягким укором, и Диенерис уловила некоторые сомнения в ее уставших глазах. «Ваша милость, Серсия вне всякого сомнения заложит где-нибудь в городе запасы дикого огня. Она хочет», — осторожно добавил Десница, «чтобы в глазах немногочисленных верных ей людей вы выглядели тираном. Она хочет показать, что вы готовы разрушить город, только бы его захватить». Перед глазами Дени вновь возникла фигура отца. Королевские одеяния, серебряная корона, горящие глаза. Как она его себе представляла? «Серсия, королева пепла, не я», спокойно, но твердо сказала она. «Лорд Десница, есть ли разница между военным положением и безумием?» Вопрос был обращен к Ланнистеру, но в ожидании ответа она оглядела всех присутствующих, включая серого червя справа от себя и мисс Сандию, слева. За пеленой дождя раздался драконий рев. «Есть, ваша милость», помолчав, кивнул Тирион. «Серый червь», окликнула Дени лидера безупречных, и он сделал шаг вперед. «Ты пока останешься со своим войском здесь. Пусть армия направится в столицу завтра утром. К тому времени я должна уже добраться до нее». Серый червь молча и беспристрастно кивнул. «Вы же», продолжила Дени и перевела взгляд на Грей, Джейф и Ларию, «также оставайтесь на драконьем камне и ждите моего возвращения. Даю вам слово, что завтра Серсия за все заплатит сполна». Через несколько минут зал опустел, в нем остались только Дени и Алина, последняя Тирелу. Пожилая женщина в черном продолжала мрачно хранить молчание. Когда Дени придвинула стул ближе и села напротив Алины, та взглянула прямо в фиолетовые глаза. «Вы очень стойко держитесь», — мягко начала Дени. «Я многое слышала о тебе. Пламя и кровь. Хочешь совет?» — Дени кивнула. «Я знаю, ты от крови дракона, ты буквально сгораешь изнутри и отдаешь всю себя, чтобы прийти к власти. Ты ощущаешь в себе силу, и твоя красота придает тебе уверенности. Поверь, милая, я знаю, о чем говорю». Диенерис смущенно опустила глаза. Но леди Алина выдержала паузу, вглядываясь в сумрачную даль перед собой, не стоит слишком полагаться на себя. «Да, ты не овечка, подобная многим из достопочтенных», это слово она произнесла с едва скрытой горькой иронией, «лордов Вестероса. Ты, дракон, у тебя полное право им быть». Снова пауза. Тишину нарушали только треск костра в камине за спиной Алины и всполохи оранжевых искр. Языки пламени отражались темным пеплом на ее траурном платье. «Но не забывай, что, прежде всего, ты, человек, иногда стоит отбросить гербы и девизы, понять себя, чтобы, в конце концов, выжить. Мою дорогую внучку, что цвела как роза и светилась жизнью, любили почти все. Теперь ее нет. Алина снова потупила взгляд, но Дени успела заметить, как по ее морщинистой щеке скатилась слеза. «Мой отец, я совсем не знала его. Его образы у меня перед глазами постоянно сменяются, один за другим. Только благодаря рассказам брата я знаю его историю. Но Визирис не был драконом. Когда я это поняла, в голову невольно закрались мысли о том, насколько правдивыми или противоречивыми были его слова. И сам мой отец, был ли он драконом, я не знаю, но чтобы принять себя, я должна быть сильной». Дени поднялась. «Вас отведут в ваши покои. Вам необходим отдых, леди Алина. Ты же не хочешь разбудить дракона?» Вспомнилась ей давняя угроза Визириса, которая после этого разговора не оставляла ее мысли до тех пор, пока она не забылась во сне. Диенерис открыл огромные железные двери, похожие на кованые ворота. Ее взгляду предстал просторный коридор, свод которого по обеим сторонам держали колонны. По своим видениям в квартийском доме бессмертных она узнала тронный зал Красного замка. На этот раз снежный пепел не накрыл помещение одеялом. Она сделала шаг вперед и увидела в неярком свете факелов старика, мечущегося из стороны в сторону. Красный плащ, волосы как у альбиноса, бегающие глаза и железный трон, по ступеням к которому старик беспокойно бродил вверх-вниз, словно расшатанный корабль на волнах. 7 ступеней, 14 шагов, отдающихся гулким эхом. 1000 мечей. Что такое 1000 мечей для девочки, которая когда-то могла считать только до 20? Отец ни разу в жизни Эйрис не являлся ей во сне, но она сразу поняла, что это он. Совсем не таким в свое время описывал его Визирис. От былого величия и мудрости, о которых якобы помнят люди Вестероса, не осталось и следа. «Сжечь всех!» — услышала Дени в отдалении незнакомый мужской голос, отдававшийся эхом в ушах. Не прошло и нескольких секунд, как Эйрис Таргариен встал на полпути к железному трону и завопил, что есть мочи, заставив Дени вздрогнуть. «Сжечь всех! Немедленно сжечь!» Шаги девушки становились увереннее, она все ближе подходила к трону, а в ее голове все слышалась страшная фраза, состоящая из двух слов. «Сжечь всех!» Было и третье, но его она не могла разобрать, была слишком напугана. И каждый раз, как она тревожила мысли Дени, Эйрис II повторял ее своим устрашающим басом. Дени подняла руку и увидела, что она мужская. Не в силах себя контролировать, она ударила отца по лицу, и последний король Таргариенов упал на ступени, оросив их кровью из появившейся раны. Краем глаза девушка заметила белоснежный плащ гвардейца, развивающийся у нее за спиной. Правая рука потянулась за пояс рубиновой рукояти. Диенерис попыталась оторвать от нее руку, но потерпела неудачу. Серебро меча блеснуло в свете факелов. Когда огни внезапно погасли, левая рука зажала рот визжащего от ужаса Эйриса, правая прижала меч к горлу. Лезвие оставило красную жуткую линию на дряхлой коже. Агонию безумного короля Дени уже не видела, она проснулась в холодном поту. Дрожь горячими иголками пронзала все ее тело, а в сознании застрял образ убитого отца. От резкой смены положения голова закружилась, и Дени запустила пальцы в серебристые волосы, пытаясь успокоиться. Прошло немного времени. Придя в себя, Диенерис взглянула на окно своих покоев. В рассветных сумерках неумолимо надвигался новый день. Она отчетливо слышала переливы узкого моря и шум волн, омывающих стены крепости снаружи. Дени медленно встала с постели и, пошатываясь, прошла на свет. Ей было необходимо ощутить холодные дуновения морского воздуха. Порывы ветра почти обжигали лицо, а на горячих, как уголь, в щеках Дени чувствовала брызги. Ее бросило в жар. «Прежде всего, ты, человек», — сказала леди Алина. Дени вспомнила, что когда-то мечтала о доме с красной дверью, у окна которого будет расти лимонное дерево. Как она хотела окунуться в бассейны в Королевской гавани и ощутить вкус свободы, чтобы понять, каково это быть самым обычным человеком, радости которого не менее обычные, но оттого не менее прелестные. Ее отец тоже был человеком, обыкновенным стариком, который испугался чего-то. Король, утративший чувство достоинства. В его воображении подданные виделись ему предателями, что было неудивительно, учитывая последние дни его жизни. Приказ заложить запасы дикого огня, чтобы столицу поглотили языки пламени, весьма однозначен. После смерти Кхаладрова с ней произошло чудо, и Дени выжила в пламени. Но внутренний голос смутно говорил ей, что у зеленого огня совсем иные свойства, и даже самый огнестойкий Таргариен может его не пережить. А значит, у ее рода нет никакой избранности. Драконы смертны. А такая ли я спасительница, какой я себя считаю, и кого ждет истерзанный войной народ Вестероса», — снова думала Денис явным беспокойством. Королевское решение было принято. Дейенерис в светло-сером платье шла по мягкой траве, заглушавшей звук ее шагов. Она не слышала ни прилива морских волн, ни крика птиц, ни взмаха драконьих крыльев, только свое учащенное сердцебиение. Ее путешествие к Вестеросу оказалось невероятно долгим, и сегодня днем она наконец-то окажется в столице. Она не могла в это поверить, но радости почему-то не ощущала. В голове неизгладимым отпечатком осталось впечатление от увиденного сна. «Ты же не хочешь разбудить дракона?» Визирис был глуп, а отец, кто разбудил его, слова «сжечь всех» пришли будто из ниоткуда, но Дени была уверена, Эйрис тоже их слышал, вместе с ней. Как такое возможно? На минуту ход ее мрачных раздумий прервался приземлением дракона. Горячий воздух от его крыльев прошелся по ее волосам, и девушка улыбнулась. Дотронувшись до его носа влажной ладонью, Дейенерис снова ощутила горячее дыхание своего дитя. Она взобралась на спину дракона. Дождавшись, пока Дени усядется, зверь взмахнул черными крыльями и взметнулся в воздух, навстречу сильным порывам морского ветра. Дени крепко ухватилась за твердую, как гранит, чешую дракона и на мгновение бросила взгляд назад. Риегалли и Визирион уже поднимались со скалы, сливаясь в калейдоскопе золотистого и изумрудного цветов. Дейенерис Таргариен устремила глаза вперед, в бескрайнее серое небо над темными водами. Вскоре ее взору откроется Черноводный залив. Обратной дороги нет и никогда не было. Бран, трехглазый ворон, засыпал. Иногда он видел перед собой спину Миры, тащившей его за собой на самодельном полотне из размашистых еловых веток. Стоило им дойти до ночного дозора, темп слегка ускорился. Братья в черном дали Мире лошадь и телегу, на которую двое дружно водрузили Брана Старка, укрыв его теплым одеялом из медвежьего меха. Он смутно помнил те несколько дней, что он и его спутница задержались на стене. Перед его глазами отчетливо проплывали сцены. Он видел взрыв септы Бейлора, ощущал испуг в глазах столичных жителей, поглощенных зеленым кошмаром. Серсия Ланнистер, на лице которой он отчетливо видел скорбь, села на трон. Бран читал омраченный взгляд Джейми и уловил следы разочарования на его щетинистом лице. Наконец он увидел Сансу и Джона, которого северяне провозгласили королем Севера, в Винтерфилле. Арья была уже на королевском тракте. Бран рассчитал, что они прибудут в замок с разницей в день-два. Время от времени Старк возвращался, чтобы увидеть, как далеко запряженная лошадь ушла от стены. Ледяная продолговатая глыба исчезла за спиной Миры два дня назад, значит, до Винтерфилла оставалось еще около 6 дней пути. Снежинки, ведомые морозным ветром, летели прямо в глаза и на ресницы Брана, словно белоснежный пух. Тусклый пасмурный север мало интересовал ворона, и он снова обратил свой взор на Черноводную. Он был птицей, перелетающей Королевскую гавань. Когда он пролетал над стеной севернее Красного замка, его внимание привлекли 3 мелкие, постепенно растущие в белом небе точки. От них веяло чем-то зловещим. Прошла минута, и ворон понял, что это драконы. Крылатые звери были величественны и в своем величии ужасающи. Каждый взмах крыльев подобен урагану. Бран вселился в одного из них, золотистого, как солнце. Проникнуть в сознание дракона оказалось несколько сложнее, нежели в сознание человека. Человек многогранен, его мысли перестраиваются в каком-то определенном порядке, зависящем от обстоятельств. Переливчатые мысли оставляют лазейку. С драконом все иначе. Бран ощутил монолитный прилив чувств, питающих все тело зверя. За стеной эмоций сложно отыскать дорогу к самому ядру. Конкретно Визириона обуревал гнев, но Бран проник в сущность дракона, стал им, потому как отыскал в нем тревогу за мать. Зрачок желтого глаза на мгновение ушел в сторону от стен столицы, и ворон увидел матерь драконов. Он знал, зачем она здесь. Время пришло. Драконье зрение было необычайно зорким, и Визирион, а с ним и Старк, отчетливо разглядел флот под черными парусами с гербом желтых кракенов. С такой высоты, впрочем, деревянные чудища казались жалкими посудинами. «Грейджей», — понял Бран. В миллиметрах от него пролетела огромная стрела, слегка задев чешую на брюхе. Было щекотно. «Дракарис», — услышал он сквозь свистящие в ушах порывы ветра. Мгновение, и собратья Визириона выпустили столбы пламени на корабли, уворачиваясь от атак скорпионов. Ворону не хватило сил сдержать своего носителя, и дракон привел приказ разрушительницы оков в исполнение, выпуская смертоносный огонь на огромный арбалет, установленный на носу корабля под драконом. Кто-то горел прямо на палубе, но прыгающим за борт повезло скрыться в воде. Смерть с небес обжигающим дыханием надвигалась на следующее судно. Внезапно Бран почувствовал сильную головную боль, его сознание помутилось, перед глазами возник белесый туман. Через минуту он обернулся снегопадом. Младший из Старков снова вернулся на север. В горле он чувствовал сильное жжение. Он не знал, сколько именно времени он потратил на полет. По ощущениям казалось, что несколько дней, но, возможно, всего пару часов. Мира, не заметив его исследующего северные просторы взгляда, не оборачивалась, аккуратно ведя коня промеж сугробов. Варк вернулся в Ворона. В гавани его глаза сверху углядели драконий огонь, разрушающие арбалеты на восточной стене города. Поворот птичьей головы, та же картина на западе, другой поворот, огненные столбы у северных ворот. Драконы Диенерис окружили столицу со всех сторон, кроме южной, где торец Красного замка смотрел на морские волны. Еще секунда, и Бран оказался в покоях Серси Ланнистер. Сама королева в оранжевых одеяниях смотрела в раскрытые ставни, приложив руки к нижней части окна. Старку внезапно стало жарко, и он быстро понял причину, оглядев свои огромные руки через глазницы шлема. Они были увешаны тяжелой кольчугой, а на поясе висел длинный меч с отлитой в бронзе рукоятью. Ворон поднял голову, и в этот момент Серсия повернулась к нему. Лицо ее, что чернее тучи, искажал ужас, а в глазах горел огонь. Она обратилась к деснице Квиберну. «Идите в город немедленно», ей было тяжело произносить слова, но она старалась сохранить самообладание, «и проследите за тем, чтобы солдаты вывезли еще один арбалет из подземных туннелей». Мужчина в черных балахонах опустил голову и поспешил покинуть помещение. Оставшись наедине со своим телохранителем, отчаявшаяся женщина сделала шаг к нему. «Гора, встань за Скорпиона и убей эту стерву». Лицо ее исказило злоба, глаза почернели. «Я иду в тронный зал. Нужно быть готовой взорвать замок, если она пробьет путь в него». Старк зловеще кивнул огромной головой Клигана и мерно зашагал по камням вслед за ней к выходу. Секунда, и Бран уже парил над городом. Он обратил внимание, что черный дракон, самый крупный из трех, разрушает главные ворота, у которых изнутри столпились люди. Они образовали коридор для огня, и Таргариен влетела на улицы в образовавшийся проход. Когда дракон взмыл в воздух над крышами, толпа со всех ног бросилась прочь из королевской гавани. Кто в лес, кто к морю на песчаный пляж. Пронесшись над ними, ворон отчетливо услышал крики, сопровождаемые вздохами облегчения и толкотней. Плотная толпа бежала прочь из ада в толчее, раскидываясь по разным сторонам. Он полетел по направлению к дракону. Дракон, казалось, выжидал чего-то, и Бран понял, что его мать оценивает обстановку, зависнув над землей. Два других дракона кружили над городом, выжигая оставшихся скорпионов на крышах. И вдруг Бран решился на нечто такое, чего еще никогда не пробовал. Он собрался с духом и напрягся. Он почти видел ощущаемый бесконечный поток круговых волн, исходящих из мозга. Зрачки Дени растворились, а глаза приобрели оттенок серой дымки. Бран Старк чувствовал, как она, видел все, что видела она. Он хотел ей что-то показать. Перед ним, как и перед ней, распростерлось снежное поле, по которому сквозь неумолимые метели и колючий снегопад иные медленно шли по северным просторам. Миллионы синих светящихся глаз смотрели в упор на трехглазого ворона и матерь драконов. Брандону Старку было привычно наблюдать за армией мертвых, Диенерис же ощущала ужас, пронзивший все ее существо ледяной стрелой. Серсия. От своего отца Серсия Ланнистер унаследовала обыкновение не мириться с чем-то, что шло вопреки ее планам. Она привыкла все рассчитывать заранее, как и в тот раз, когда отдала приказ заложить бочки с диким огнем в подземные помещения септы Бейлора, перехитрив тем самым его воробейшество. Ах, эти святоши, воображали себя чистыми душой, а на деле прогнали ее с позором по улицам Королевской гавани. Разве так поступают истинные служители семерых богов или какого бы то ни было божества? Все, что они делали, чтобы остаться незапятнанными, выставляли на показ чужие пороки. Серсия помогла им стать еще чище через это крещение огнем. Тем не менее, после того дня жители столицы посчитали свою королеву еще более порочной, чем прежде. Пташки снова и снова приносили с улиц недобрые вести и высмеивающие ее, их королеву, песни. И это приводило Серсию в ярость. За уставшим лицом с влажными от слез глазами Серсия всегда скрывала свирепость, сдерживаемую разве что ее любовью к детям. Теперь все трое ее чад были в обители семерых, и бунтующие жители, закидывающие Красный замок гниющими фруктами, разбудили льва. Серсии больше было нечего терять. Даже ощущение власти, которую она заполучила с таким трудом, опьянило ее настолько, никакое вино не шло в сравнении с этим согревающим изнутри чувством, что вдова Роберта Баратиона не боялась ее утратить. Серсия больше ничего не боялась. Она знала, что одна ее отмашка, и толпы недовольных лишатся своих голов. Она была абсолютно уверена, что ей по силам сохранить корону. И все же столице было необходимо вооружение. О пришествии драконьей королевы перешептывался уже весь Вестерос. Враги на востоке, враги на западе, на юге, на севере. После гибели этих фанатиков воробьев ей уже не страшны ее недруги. Серсия была готова истребить все семьи, точно так же, как и весь дом Тиреллов, чьи розы били в голову приторно-сладким запахом, что пойдут на нее войной. Мартеллы, Грейджей, Старки, девка Таргариенов, зеленый огонь поглотит всех на своем пути. С последней, правда, намного сложнее, ведь у нее три дракона. К счастью, верный десница Квиберн за месяц до нападения Диенерис на Королевскую гавань изготовил в тайне от всех сплав прочных металлов, из которых лучшие кузнецы столицы отлили огромные арбалеты, скорпионы. С тех пор, как Серсия заняла железный трон, она каждый день стояла на балконе своих покоев то при свете дня, то под лунной дымкой, потягивала темное вино из бокала и слушала стук молотов по всему городу. Эти удары и лязги были для нее музыкой слаще, чем страстный шепот Джейми во времена, которые, казалось ей, ушли тысячи лет назад. Десница от лица королевы отдал приказ задействовать все рабочие силы, чтобы в кратчайшие сроки изготовить около сотни скорпионов. Для этого Серсия созвала всех кузнецов столицы и прилегающих окрестностей. Она знала, что местные работники трудолюбивы и работают на славу. Кто-то из них изготовил прекрасную золотую руку для ее брата-близнеца, Джимми. После взрыва септы его будто подменили. Серсию совсем не удивляли новые нюансы его поведения, хотя она иногда тосковала по нему, или по своей страсти к нему. Джимми сторонился ее, они, когда-то самые близкие люди, во всем мире существуем только мы, так он ей говорил, теперь общались только в те дни, когда он на правах гвардейца докладывал ей о делах в городе. Через несколько дней после ее коронации Джимми объявил, что солдатам Королевской гавани нужны припасы. По этой причине он снарядил отряд солдат в столицу Простора, в Хайгарден. Серсия не возражала. В последнее время ей трудно было смотреть брату в глаза и ощущать его присутствие рядом с собой. Многое в нем напоминало ей об умерших детях, пожалуй, даже слишком многое. Две недели назад Эурон Грейджой просил аудиенции у Серсии и изъявил свое желание стать ее союзником. Он прямо говорил о своих намерениях стать ей верным не только на поле битвы, но и в постели. Помимо этого, король кракенов выразил необходимость снарядить часть своего флота в военный поход на Драконий камень. «Диенерис непременно приплывет туда со своей армией», — сказал он Серсии. «Если верить его стратегическому уму, девица не станет медлить и нападет на столицу с тремя драконами сразу же, как только прибудет туда». Серсия не слишком-то доверяла Эурону, но знала, что ради того, чтобы провести с ней ночь, он будет готов пойти на все. «Мужчины такие предсказуемые», — вспоминала она момент их первого разговора, и ее губ касалась хитрая улыбка. Кроме того, она самонадеянно полагала, что лучники за скорпионами в Королевской гавани смогут пронзить драконьи сердца и завершить войну победой львов. Пока Таргариен занята столицей, верные солдаты дома Ланнистеров и часть флота железнорожденных дадут бой войску безупречных. Она рисовала себе картину нападения на драконий замок с воды, а затем, когда безупречные займут боевые позиции уже на своих кораблях, железнорожденные пошлют на вражескую армию тучу стрел. Но сейчас, когда на столицу нескончаемым потоком лился огненный дождь, Серсия не могла думать ни об атаке Эурона на драконий камень, ни о Джимми, под чьим командованием армия занимает пустующий сад Тиреллов. Она была в тронном зале, сидела на тысяче холодных мечей, убившей немало жизней в кровавой игре престолов. В правой руке Серсия сжимала склянку. Угроза ее жизни была за стенами, она слышала рев драконов, но не хотела или не могла. Ей до сих пор было трудно определиться в собственных чувствах, признавать очевидного. Даже больше, внутренний голос говорил, что пришел момент для Серси. Она в ответе за осаду гавани, а за взрыв септы она не в ответе. Разве не по ее вине погиб некогда великий дом, от влияния которого она хотела избавить Таммина? Разве не то же самое делает Диенерис Таргариен, что и сама Серсия сделала с врагами, будь у нее такой шанс. Все ради детей, думала она, ради семьи. А эта стерва на драконе сжигает столицу Радикова, ее семья, прошлое. Бывалые заслуги ее предков превратились в миф. Она, последний Таргариен. Она называет драконов детьми, но это монстры. Она хочет показать всем, что станет милостивой государыней семи королевств, но для кого? Неужели ее хоть кто-то полюбит, когда от столицы ничего не останется? Неужели, после стольких ее жертв на юге, кто-то ее уважает только потому, что она прикрывается образом освободителя? Происходящее никак не умещалось в голове Серси, мысли путались и сбивались. Внезапно львица услышала металлический лязг, а за ним – жалобный рев зверя. Скорее всего, дракон испытывал сильную боль. Вопль на какое-то время вывел королеву из ее мрачных раздумий, и она вздохнула с облегчением. Пару секунд свиста в тишине и – бам! Звук удара о рассыпающиеся камни. Секунду спустя Серсия услышала рев откуда-то сверху, рвущийся низко к земле. Они сбили только одного дракона, с болью поняла она. Тревога проникла к ней в сердце. Ей казалось, что она почти видит происходящее внутренним зрением. Гора или некто за скорпионом попадает громадной стрелой в дракона. Издав вой, летучая смерть падает на землю замертво, задевая один из домов. И тут же другой дракон подлетает ближе к земле, сжигает арбалеты всех рядом с ним. Стрелой не пронзить пламя, металл плавится, скорпион обугливается под напором огненного столба. Слышны людские крики. Гора поклялся, что не заговорит, пока не будут повержены все ваши враги, ваше величество, сказал ей как-то Квиберн. А что с Клиганом сейчас? Он горит или его тело способно пережить ярость дракона? Серсия вздрогнула. Наконец она разжала кулак и опустила глаза на правую ладонь. Там лежала маленькая тонкая колбочка с прозрачной жидкостью. Это были слезы лиса, яд, от которого когда-то умер Джон Арин. А ведь если бы он так внезапно не скончался, ничего бы этого не было. Роберт не приехал бы в Винтерфилл, не предложил бы Неду Старку должность в Деснице. Думать об этом не было никакого смысла. Прошлое ускользало от Серси, как и ее настоящее. По грохоту под землей она поняла, что драконье пламя пробивает себе путь в недра нижних ярусов Красного замка. Она хотела заманить Диенерис сюда, но сама угодила в свою же ловушку. «Я не хочу умирать, только не так, только не одна». В ночь битвы при Черноводной ей не было так страшно. С ней рядом был Таммин. Обнимая родную кровь, она чувствовала бы биение его сердца до тех пор, пока их обоих не накрыла бы тьма. Станнис Баратион не нашел бы ничего, кроме остывших тел. Но теперь она была совсем одна. По щекам пробежали дорожки горячих слез, пока она откупоривала колбу с ядом. Властный отец, заботившийся о чести своего дома, уродливый карлик, обещающий озолотить толпы шлюх, лишь бы они разделили с ним ложе, теплое дыхание Джимми, его томные поцелуи и близость к телу, дети кровь от крови. Вся жизнь промелькнула перед глазами Серси за те две секунды, пока она глотала капли смертельной жидкости. Яд подействует мгновенно, она это знала. «Я не хочу умирать», эта мысль вертелась у нее в мозгу, словно жаркий вихрь. Сухие листья, закрученные в этом урагане мыслей, обжигали ей мозг. Она столько раз отнимала чужие жизни, столько раз видела, как умирают люди, но никогда не думала о том, что будет чувствовать, умирая сама. Чужая смерть, она происходила не с ней, и страшнее всего для нее было умереть в огне. Ее сознание помутилось, и последнее, о чем Серсия успела подумать, она надеется увидеть там своих родных, по которым скучала уже очень давно. Отец, матушка, дети, я иду. Через несколько секунд дикий огонь озарил тронный зал и поглотил весь Красный замок. Серсия уже не чувствовала обжигающих языков ядовитого пламени, касающихся ее тела. Она была мертва. За ее спиной зеленый огонь плавил мечи железного трона, и лезвия опускались вниз с металлическим скрежетом. Юная завоевательница. И внезапно у Дениза рябило в глазах, и снежная метель, скрывающая иных, сменилась темнотой, в которой еще пару мгновений горели голубые глаза. Поморгав, Дения ощутила прикосновение горячего ветра к телу. Постепенно зрачки привыкли к дневному свету, и вскоре она увидела, как в темно-зеленом огне пылает Красный замок, а с холма Игона на нижние улицы сыплются камни, еще недавно служившие опорой его стенам. В пляске языков пожара было что-то завораживающее, и Дения еще какое-то время следила за переливчатым огнем, очерняющим древние стены. Дым, ударивший в ноздри, вывел девушку из состояния транса, и ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать увиденное. Одна из башен с треском накренилась вниз и упала на лестницу, ведущую к главным воротам. Рассыпаясь, камни глухо скатывались по ребрам ступеней. Открывшаяся картина потрясала до глубины души, и ужас охватил Дени. У всех живых существ на свете есть дом. Кто-то укрывается за стенами от северного холода, кто-то обживает необитаемые острова в узком море. Дворцы вельмож Дорна располагаются под тенью пальм. Даже рабы Мерина были у своих господ дома, под крышей, с обедом к столу и с ложи, чтобы забываться по ночам, до тех пор, пока драконья завоевательница не пришла на юг. Диенерис, вновь вспомнивший тот отпечатавшийся у нее в памяти прием старика-раба, теперь оставалось лишь наблюдать, как гибнет родовой замок драконов. Дикий огонь, ее стихия, разрушал зал за залом изнутри, обращая замок столицы в серое пепелище. Каждый раз, как смертоносное пламя с жаром прорывалось сквозь стены, Дени ощущала боль внутри. Колонны падали, лишая своды замка опоры, и вместе с ним рушились ее мечты. Железный трон, возвращение ее семьи к величию, с каждым новым воспламенением давние мечты плавились, словно размягченный металл в громадных печах кузницы. Смятение застлало слезами фиалковые глаза за зеленоватым отблеском. Скорбный рев дракона, Дени не поняла, какого именно, сопровождаемый гулким фырканьем, заставил девушку машинально опустить голову вниз, и она издала крик, который сама не слышала за бьющим в уши треском и оглушающим рыком дракона. Внизу, к прилегающим к площади улицам, распластался обездвиженный Визирион. Из его проткнутого двумя стрелами брюха сочилась темная кровь, разливаясь багряным озером, а в правом крыле зияла дыра. Он мертв, мертв, не верила Дени, эта мысль пронзала сознание насквозь ядовитым копьем. Теплые слезы все текли, но, вопреки всеобщему заблуждению, боль вместе с ними не выходила, забаррикадировавшись в душе Дени за непреодолимыми стенами, возгорая пожаром, что оставлял на сердце ноющие от ожогов язвы. Именно этого хотел мой брат. Смертей, амбиции, ослепившие Визириса, навсегда закрыли его глаза. В мире Дени принесла смерть рабовладельцам, каждый раз глядя на их казни сверху вниз, с гордостью, присущей ее брату. Тогда она была королевой, твердо стоящей в вышине. Сейчас скорбящая женщина, намертво прильнувшая к седлу дракона, держалась за его колкую чешую, так сильно, что из ладони потекла темная струйка крови, и Дени падала вниз. Умирая, мать драконов осознавала скорбь в глазах отца, что принес к ней в тронный зал Мерина своего сожженного ребенка. В ужасе, королева тогда склонилась над обугленным тельцем невинной жертвы и, не в силах оторвать взгляда, просидела на коленях почти полчаса. Пока Диенерис разглядывала труп младенца, ее идеалы пошатнулись, а сегодня волны дикого огня и руины обваливающегося красного замка похоронили их под завалами. По спине Дени прошелся вихрь. Расправивший крылья Риегаль взревел, пронесся над матерью и спикировал к крышам. Его темный изумруд тонул в ослепляющей зелени. «Он скорбит», — понимала Дени. Горячие слезы продолжали идти, застилая ей обзор. Пламя, уже полностью покрывшее красный замок, сливалось в огромное светлое пятно. Дени ощущала обжигающую белизну сквозь слезы, от едкой гари, волнами накатывающей в ноздри. У Дени начала кружиться голова, и на мгновение ей показалось, что она выпадает из седла. Как можно быстрее Диенерис потянулась вперед, чтобы сильнее ухватиться за чешую дракона. Дракон, прищурив вулканические глаза, в ту же секунду устремился, сквозь едкий дым, к бледнеющему в сером небе пятну солнца. Вырвавшись из дыма, зверь занял горизонтальную позицию и на бреющем полете направился к лесу на юго-западе, чтобы унести свою мать как можно дальше от моря. В этот момент Диенерис вспомнила день незапланированного полета из арены до знака в Мерине. Приземлившись тогда рядом с землями Кхалосара, Дени словно вернулась в прошлое. Вдалеке от королевства, в порванном платье, босая, одинокая, она вспоминала Визириса в золотой короне, мысленно возвращалась в ночной шатер Дрова. Именно темный громадный дракон тогда унес ее как можно дальше от суеты, политики, бойцовских ям. Теперь он мчался прочь от столицы семи королевств сквозь молочные облака, а его мать вновь осознала, что она обычный человек с необычными способностями, которые, тем не менее, не помогли ей вернуть свой дом. Все, что она оставила после своего возвращения, только пепел. Смерть следовала за ней по пятам. Раньше Дени не замечала этого или не хотела замечать, но сегодня погиб Визирион, гибель которого яснее всего дала Дени понять. Завоевание накроет смертью, зловещей тенью, весь белый свет. Леди Алина, дикий огонь сжигает не только розы. Дракон поднялся выше облаков, облитых теплым солнечным светом, и теперь парил в голубеющем небосводе, а Дени все не давали покоя недавние видения. Колючий снегопад, неутихающая вьюга и жуткие существа, они когда-то были людьми, с трепетом думала Дени, чьи взгляды приковывали к промерзлому месту так же сильно, как и внезапная смерть родного человека. Диенерис машинально опустила ладонь на живот, где когда-то жил и умер ее сын Рига. В скорби она восстала из пепла, нашла в себе силы жить после казни Мирри Маздур, но никакого после нет сейчас в королевской гавани для нее, никакого после не будет ни для кого, если весь Вестерос, тонущий в снегах, ждет то же, что и столицу. Словно прочитав грустные мысли матери, дракон вновь вывел ее из забытья оглушительным ревом. Посмотрев вниз, она поняла, что дракон, распростерший широкие крылья, спустился ниже и теперь парил над землями простора. Вдали белели стены Хайгардена. Впереди дракона, еще ближе к земле, летел Риегаль. К замку на холме драконы подлетели за считанные минуты. Уменьшив скорость полета, дракон почти что застыл в воздухе, и теплые потоки ветра с тихим свистом били ему в крылья. Люди внизу взирали на черного монстра в белом небе, кто-то застыл в ужасе, не шевелясь, кто-то смотрел на дракона с возмущением, кто-то с криками уносился прочь, расталкивая других. Но Дени мало интересовала реакция людей, не отрываясь, она смотрела на великолепные башни, на висячие сады, на зеленый лабиринт, окруживший замок Тирелла в темно-зеленой извилистой линией. Взору Дени представали фонтаны и багращи. Несмотря на пасмурную погоду, Хайгарден все равно производил впечатление именно солнечного города, такого, о котором Дени слышала от брата в юности, пока еще не стала к Халисе. В 13 лет она представляла девушек, сидящих у фонтана и опускающих свои прелестные руки в прохладную воду, рыбаков, что каждый день приносит в замок свой улов из реки Мандер, ребятишек, резвящихся на светлых улицах и торговых площадях. Она отчетливо видела себя в токаре аквамаринового цвета, сидящей в одном из домов с дверью из красного дерева. Окна ее жилища смотрели бы на ту самую улицу, по которой пробегает арава мальчишек, что возносит кверху выструганные из дерева лезвия игрушечных мечей. Красная дверь, точно такая же, как у дома в Браавосе, вела в яблоневый сад, цветущий всю весну. Солнце освещало белые цветения на разросшихся ветвях, а Дени ходила босиком по мокрой от утренней росы траве и любовалась этой картиной с бережливостью во взгляде. Будущее к Халисе, Диенерис грезила о весне, которую принесет ее правление в королевскую гавань, но сейчас мечты девочки сменились сомнениями матери драконов. Гибель Красного замка словно сделала ее сиротой, в очередной раз. Сирота-завоевательница, которую сеющая разрушение война никогда не оставит в покое. Над Хайгарденом Дени чувствовала себя ничуть не лучше жутких существ, сеющих смерть на севере. Кто они? Вопрос не давал ей покоя, но, очевидно, ни в просторе, ни в королевской гавани библиотеки ответа не дадут. «Вернись домой!» Зазвучащий в голове голос показался Дени знакомым. Он пытался вынырнуть из глубин памяти, словно напоминание о чем-то зловещем, неотвратимом. Откуда она его знает? Пещера ищи пещеру. Неизвестный продолжал звать Диенерис за собой, не пробудившаяся совесть, не внутренний голос, а нечто совсем иное. Как и ранее, Диенерис ощутила движение противного ветра, мгновенно оказавшись у узкого моря, которое узнала сразу. По взгромоздившимся над волнующейся водной гладью утесом Дени поняла, что стоит на берегу драконьего камня. На ноги по щиколотку накатывали пенящиеся волны. Глухой стук быстрых шагов за спиной Дени утопал во влажном песке. Быстро развернувшись, она никого не увидела на безлюдном пляже и вновь почувствовала себя одинокой. Приглядевшись к скалам, над которыми возвышался замок, она рассмотрела едва заметный с берега вход в пещеру. «Иди туда!» — вновь услышала Диенерис в голове. Она смогла различить молодого юношу, говорящего четко и уверенно. От звона в ушах покалывало в голове. Драконий камень растворился в наплывшей на глаза дымке, и Дени вновь зависла над замком простора, ощущая ослабшим телом мощное дыхание дракона. Диенерис потребовалась минута, чтобы прийти в себя и развернуть дитя в обратном направлении. У входа в воротах и гордина взгляд матери драконов уловил армию закованных в железов солдат. Красные плащи делали их похожими на муравьев. Драконьи крылья пробудили ветер, от которого встрепенулись знамена на флагштоках, Золотой лев на алом поле. Диенерис отчетливо слышала с высоты испуганные возгласы. Видела, как готовились к защите громадные щиты и копья. Не обращая внимания, Дени направилась к узкому морю. «Довольно крови», — решила она. Глядя вслед драгону и Риегалю, Джейми был настолько заворожен, что не слышал криков солдат и не пришпорил свою лошадь. Впервые в жизни однорукий лев видел крылатых монстров воочию. Плохое предчувствие, к неудовольствию Бронна Черноводного, что давно положил глаз на замок Тиреллов, вынудило Ланнистера приказать гарнизону немедля развернуться и скакать в столицу. 2. Дул попутный, но леденящий горячую кожу восточный ветер. Утром по дороге в Королевскую гавань Дени ощущала жар от нетерпения. Полет в обратную сторону охладил его. Над сожженным столичным замком по-прежнему взвивался черным вихрем плотный дым. Смог поднялся так высоко, что драгон не сумел ни проникнуть в самые недра смога, заставляя Дени кашлять. Бурый пепел, кружась в воздухе, постепенно опускался на камни брусчатых дорог, словно снег, и Диенерис вспомнила свои видения в башне Кварта. Железный трон, на который падали покрывалом хлопья, и ее следы на снегу, в мельчайших деталях всплыли в памяти. Дени сделала ровно 73 шага, 7 из которых пришлись на ступени к престолу. Вот только это был не снег, он не таял, испаряясь мелкими каплями на горячей коже. Королева пепла. Надо будет сказать мисс Сандие, чтобы она обязательно добавила этот титул к остальным. Совсем нелестно, но правдиво. С высоты в 600 футов Дени наблюдала, как люди меряют неторопливыми шагами опустошенные улицы. Кто-то озирался на парящих драконов, кто-то с опаской на расстоянии изучал труп Визириона, до сих пор бездыханно распластанного у Красного замка, или того, что от него осталось. Разрушенное строение в центре города представляло собой жалкое зрелище. В наружных стенах зияли дыры. Когда-то величавые угловые башни теперь стали огромными камнями, усыпавшими рвы с темной водой. На карте Вестероса, различимой даже с такой огромной высоты, лежала огромная куча обломков. Уцелели лишь дальние бастионы, но не все. Диенерис старалась не смотреть в сторону развалин, но боковое зрение не позволяло их игнорировать. На несколько мгновений Дени закрыла глаза, чтобы боль окутала ее изнутри, словно прозрачная вуаль. Истерзанная чувствами, Дени подняла веки. Перед ней простерлась гладь беспокойного моря, но чувство боли утихло на время. Не оглядываясь назад, Дени смотрела в точку соприкосновения воды с небосводом. Слева от драгона летел Риегаль, рассекая воздух. Ветер доносил до ее слуха его звенящий рык. Солнце уже клонилось к горизонту, и день, слишком долгий для Диенерис, скоро сменится ночью. Еще в Мерине Дени задумывалась над тем, что люди принимают ее детей за чудовищ. Когда крестьянин принес ей своего сожженного ребенка, разрушительнице оков пришлось долго и болезненно осознавать, что в этой смерти виноват один из ее детей. Приходилось пропускать этот факт через себя, пока он основательно не поселится в мозгу. Заковывая Визириона и Риегаля в цепи, она не один раз подумала: «Если для моих подданных они монстры, тогда и я тоже». На исходе дня все ее подвиги внезапно предстали в ином свете. Кварт Астапор, казнь господ Мерина, сожжение столицы. Сколько сегодня погибло людей, Дени не знала, опасаясь даже думать, мысли обжигали ее изнутри. «Вот я и стала тем, кем меня считают, разрушительницей, сеющей смерть, убийцей. Каждый раз, когда хочешь чего-то добиться, приходится идти на жертвы. Почему Таргариены, издавна избранная королевская семья? Кто или что нас избрало? Люди. Сколько себя помню, в детстве нас с Визирисом гнали от дома к дому. Кварт, Астапор, Мерин, все там сплошь скрываются под маской лжи и политики. Там любят не меня, но мою власть или моих драконов, заставляющих кровь простых смертных застывать от ужаса. Впрочем, как и мою кровь. Нас избрали боги, но их в Вестеросе так много, 7, старые и новые боги, утонувший бог, и неизвестно, чего от всех нас хочет каждый из них. Абсолютную истину познать нельзя, а веру так тяжело обрести. Нас избрала смерть. Вновь и вновь Диенерис Таргариен в размышлениях возвращалась к своим предкам, к тем, кого не знала и не помнила, но о ком слышала. О драконах рассказывали многое, зачастую, немало противоречивых легенд. Не всякий мистер, занимающийся историей, способен дать четкий ответ, какой была семья Дени 2000 лет назад или даже 18 лет назад, в ночь ее рождения. Но теперь Дени знала. Дело было не в восторженных рассказах Визириса об Эйрисе II или Риегаре. Даже не в том, насколько отчетливо Дени помнила самого Визириса, жестокого, властного и честолюбивого. Сон, в котором Диенерис видел отца, все не давал ей покоя. Эйрис потряс и ужаснул Диенерис, но она понимала, за что он был убит. И тем не менее, да, наверное, не люди и не боги, а именно поглощающая мир тьма избрала семью Таргариенов, вынуждая их изрыгать столбы света для ориентации в черноте только лишь за тем, чтобы они сами сгинули в этой тьме, когда пройдет их короткий век. Разумеется, когда вокруг ничего не видно, и ты слеп, то, где восходит, а где садится солнце, ты никогда не узнаешь. Я – это смерть. Так было всегда и сегодня. Даже если я ищу счастье миллионам людей и себе, это может стоить им жизни. Рев дракона снова вывел Диенерис из ее дум. Почувствовав прикосновение прохладного воздуха над водами узкого моря, девушка сосредоточилась. Солнце уже скрылось, окрасив горизонт и воду в темный багрянец, небосвод и тяжелые облака, казалось, напитались чернилами. Наклонившись вперед, Дени вцепилась крепче за блестящую чешую дракона и ощутила уже давно привычное покалывание в ладонях и по лицах. Она села в седле прямо и посмотрела над головой дракона. Впереди возвышались одинокие башни драконьего камня, а у северного берега в воде отражались огни, дождем осыпающие пляж. Дени быстро поняла, что застало сражение двух флотилий. Безупречных она узнала сразу по кровавому гербу Таргариенов на черных парусах. На других же, не менее двух десятков кораблей, развивались кракены. Драконья королева сразу вспомнила рассказ Яры Грейджой про ее дядю Эурона, самопровозглашенного короля Железных островов. Наилучшие пожелания от ланнистеров. Услышала Дени внутри уже знакомый голос, а через мгновение увидела тронный зал Красного замка. На троне, Серсея, одетая в строгое черное платье, перед ней на ступенях Эурон, кисти раскинуты по сторонам, ладони раскрыты, предложен военный союз. Дени не совсем поняла, что значит две его целые руки, и, не успев опомниться, вернулась в седло. Направив своих детей на флот кракенов, она увидела, что Риегаль пролетает над ними, разрушая мачты огромным хвостом и вынуждая людей на палубе паниковать. Кто-то, стоя за скорпионом, не успел пустить арбалет в ход, и полетел за борт. Кто-то с криками ужаса, не помня себя от шока, сам прыгал в воду с края палубы. Крысы, промелькнуло в мыслях Дени, они были настолько жалкими, что ей не хотелось отнимать их жизни. Пока Риегаль проделывал ту же последовательность действий и с остальными кораблями железнорожденных, Диенерис услышала в шуме ветра таинственный голос, спокойный и, в этот раз, чуть настойчивый. «Они тебе еще пригодятся». Подлетая со скоростью молнии от одного корабля к другому, дракон назарял тьму ночи, выпуская из гортани пламя цвета расплавленного золота ввысь. Люди ныряли, пытаясь укрыться от смертоносного света, не сразу поняв, что огонь почему-то направлен не на воду. Слышались крики, заглушаемые всплесками и ударом волн на скользкие утесы. Огненный столб, освещая ночной берег, отражался и в воде, и в железных доспехах безупречных. Сняв тяжелый шлем, серый червь на борту одного из кораблей с благоговением наблюдал за полетом обоих драконов и за разрушениями, что они принесли с собой. Королева вернулась, и это воодушевило его и вместе с тем подняло боевой дух безупречных. «Как только напавшие выберутся на берег, схватите их», — приказал серый червь, обращаясь к солдатам на Валерийском. «Теперь они наши пленники». Его взор вновь устремился на небосвод, по которому плыли облака в лунной дымке, и проследил взглядом за драконами, приземлившимися на скале справа от замка. Спустя какое-то время безупречные, направив флот к берегу, подняли людей Эурона Грейджия на борты кораблей. Самого же обессилевшего короля кракенов нашли без сознания на берегу. Он лежал на песке, пока волны то обволакивали пеной, то обнажали его ноги. 3. Так вот какая вы, Диенерис Бурерожденная из дома Таргариенов, королева Андалов и прочей чуши, с расстановкой произнес Эурон, насмехаясь. Знаете, в Вестеросе много говорят не только о вас, но и о ваших многочисленных титулах. Из них можно составить, он выдержал паузу, притворившись задумавшимся, целую книгу «Ода шлюхи». В глазах у него тут же потемнело, голова закружилась, и ослепший кракен согнулся надвое от боли под грудью. Серый червь ударил его в лицо и вмял острое, как кинжал, ребро тяжелого щита в живот. Кашель, рвавшийся из глотки Эурона с кровью, перебивался отталкивающим смехом. Диенерис повелительно подняла ладонь, унимая пыл верноподданного. Червь, коротко кивнув, схватил пленника за волосы на затылке, сжал ему щеки и впился костяшками смуглых пальцев в челюсть так, что они побелели. «Придержи язык», — Процедил он Эурону прямо в лицо. Закованный в цепи Грейджой в обвисшей капитанской одежде, все еще не высохший, стоял перед пьедесталом в полутемном тронном зале. За ним двое безупречных держали копья, справа стоял серый червь, а Дени взирала на своего пленника, сидя на троне. Тирион Ланнистер стоял на последней ступени у пьедестала. Издевательства Эурона были безразличны Диенрис, за последние сутки она слишком устала, чтобы обращать внимание на пустые слова. Сегодняшний пожар в столице, по ее ощущениям, эмоционально приравнивался к событиям нескольких пережитых лет, от свадьбы в Пинтосе до сожжения Кхалосара, в течение которых она путешествовала к Вестеросу. Тем временем, узурпатор железнорожденных продолжал свою фарсовую тираду. «А знаете, вы, пожалуй, намного красивее Серси». Молодость, он закатил глаза и ухмыльнулся, обнажая зубы, побагровевшие от крови. «Я стал вашим пленником, но рискну попробовать сменить свой статус и предложить стать вам». Шутом, оборвала его Дени. Он был ей противен. Безумцы бывают разные. Неуправляемые, вроде безумного короля. Жестокие, наподобие Визириса или Джоффри Баратиона. Или с вызывающим поведением, как у Эурона. Но всех их объединяет одно. Абсолютная уверенность в собственной неприкосновенности и гордое чувство безнаказанности. За самоуверенность в жизнь наказывала и преподносила жестокие уроки Диенерис. «Я от крови дракона. Падая, поднимайся», всегда повторяла Дени как мантру, союзником. Железнорожденный делал вид, будто не оскорблен, хотя во взгляде читалось недоумение. «И мужем, боги, да у вас драконы, с которыми мы будем непобедимы. Старая песня, скучно. Вы напали на меня, вступив в альянс с вашей королевой», заметила Дени. Серсия Ланнистер изменяла своему мужу Роберту с собственным братом. В едком взгляде Грейджия читалось притворное презрение. «Боги, она спала, с кем только желала. Ненадежно и безрассудно. Вы, вероятно, многому научились у нее», подметила Матерь Драконов. Это еще больше раззадорило Эурона. «Но вы, Диенерис из рода Таргариенов, совсем другой человек, не так ли? Вы поклялись освобождать рабов, и до сих пор верны этой клятве. Серсия не ценит своих людей, а потому проиграет. Она уже проиграла. Красный замок разрушен». В зале повисло молчание, прерываемое треском огней в настенных факелах. Тирион обратил недоуменный взор на Дени, и она пожалела, что не успела ему все рассказать, даже не знала, сочувственный был у нее взгляд в этот момент или нет. Сейчас она понимала его, как никто другой из находящихся в этой комнате. Она смотрела на него, не зная, что бы она могла сказать ему, если бы это был приватный разговор. Десница задышал тихо и прерывисто, короткие ноги слегка подкосились. Дени заметила, что его руки задрожали, и Тирион держал левый кулак в правом, пытаясь унять дрожь. Эурон, похоже, не замечал карлика и взирал на Дени снизу вверх, сделав несколько уверенных шагов вперед. «Что ж, тем лучше для нас с вами. Мы можем стать еще ближе», — проговорил он с прежней надменностью. «Похоже, рассказы о вашем безумии правдивы, а я люблю безумных в постели.